Глава 11. Когда они подошли к Байт-Фаге и Байт-Ании, селениям, расположенным у Оливковой горы неподалеку от Иерусалима, Иса послал вперед двух учеников. «Идите в селение, которое перед вами», — сказал он им. «И сразу же, как войдете, вы найдете привязанного осленка, на которого никто не садился. Отвяжите его и приведите сюда». «Если вас спросят, зачем вы это делаете, скажите, что осленок нужен повелителю, и что он сразу же вернет его». Ученики пошли и нашли осленка, привязанного на улице к наружной стороне двери. Они стали его отвязывать, и стоявшие там люди спросили: «Что вы делаете? Зачем отвязываете осленка?» Ученики ответили, как велел Иса, и люди их отпустили. Они привели осленка к Исе, набросили на него свои плащи, и Иса сел на него. Многие начали расстилать свои плащи на дороге, другие расстилали зеленые ветви, срезанные ими в поле. Народ впереди и сзади Исы выкрикивал: «Хвала царю! Благословен тот, кто приходит во имя Вечного! Благословенно наступающее царство предка нашего Давуда! Хвала Всевышнему в вышине небес!» Войдя в Иерусалим, Иса прошел в храм. Он осмотрел все, но было уже поздно, и он вместе с 12 учениками отправился в Байт-Анию. На следующий день, когда они вышли из Байт-Ании, Иса почувствовал голод. Увидев вдали покрытый листьями инжир, он подошел посмотреть, нет ли на нем плодов, но не нашел ничего, кроме листьев. Время же для сбора инжира еще не пришло. Тогда Иса сказал дереву: «Пусть же никто никогда больше не ест твоих плодов». И ученики слышали его слова. Когда они пришли в Иерусалим, Иса вошел в храм и стал выгонять оттуда тех, кто там продавал и покупал. Он опрокинул столы, менял и прилавки торговцев голубями и не позволял ничего проносить через дворы храма. «Разве не написано: дом мой будет назван домом молитвы для всех народов?» Учил он их. «А вы превратили его в разбойничье логово!» Услышав это, главные священнослужители и учители закона стали искать способ, как им убить Ису. Они боялись его, потому что весь народ изумлялся его учению. Когда наступил вечер, Иса с учениками снова покинул город. На следующее утро, проходя мимо, они увидели, что инжир засох. Петир вспомнил, что произошло накануне, и сказал: «Учитель, смотри, инжир, который ты проклял, засох». Иса ответил им: «Имейте веру во Всевышнего. Говорю вам истину, если кто-то скажет этой горе: поднимись и бросься в море, и при этом не будет сомневаться в душе, а будет верить, что произойдет то, что он сказал, то так ему и будет. Поэтому говорю вам, о чем бы вы ни попросили в молитве, верьте, что вы уже получили это, и будет вам. И когда вы молитесь, то прощайте всем, на кого вы обижены, чтобы и ваш Небесный Отец простил вам ваши грехи». Они снова пришли в Иерусалим, и когда Иса ходил в храме, к нему подошли главные священнослужители, учители закона и старейшины. «Чьей властью ты все это делаешь?» — спросили они. «Кто дал тебе власть делать все это?» Иса ответил: «Я задам вам вопрос. Ответьте мне, и тогда я вам скажу, чьей властью я это делаю. Яхия получил свое право совершать обряд погружения в воду от Всевышнего или от людей? Отвечайте». Они стали рассуждать между собой. «Если мы скажем от Всевышнего, то он спросит: так почему же вы ему не поверили?» Сказать от людей — они боялись народа, ведь все считали, что Яхия был настоящим пророком. И они ответили: «Мы не знаем». «Тогда и я вам не скажу, чьей властью я все это делаю».